Сылу краса, серебряная коса. Давным-давно жила на окраине столицы Восточного царства нищенка. И была у нее только одна радость в жизни – сын единственный. А еще умел сын нищенки попадать из лука в цель лучше любого воина. Было ему всего 15 лет, но уже приносил он с охоты домой знатную дичь, которой и кормилась бедная семья. Хижина нищенки и ее сына находилась в самом убогом районе, на самом краю столицы, там, где жили все бедные люди города. Дворец падишаха же располагался в самом его центре, на берегу большого озера. Как-то раз задумал сын нищенки поохотиться у этого озера. «Вряд ли меня повесят только за то, что я решил поохотиться возле дворца. Да и повесят, невелика беда. Терять-то уже будет нечего». Дорога от окраины до центра столицы была не близкой. Добрался сын нищенки до большого озера уже после полудня. Спрятался он в зарослях на берегу, достал стрелу, натянул лук и ждет. Тут прямо над головой юноши взлетела из камышей утка. Птица была необычная. Все перья у нее сверкали на солнце жемчугами. Выпустил юный охотник стрелу и убил утку с жемчужным оперением. Поднял он птицу и подумал, что такую дичь и сам падишах не откажется отведать, и отнес ее во дворец. Слуги сообщили падишаху, что какой-то юноша принес ему в подарок дивную птицу, и правитель, заинтересовавшись этим, велел привести охотника прямо к нему. А когда падишах увидел утку с жемчужным оперением, то наградил юношу по-царски. Целый мешок денег заплатил он за дивную птицу, так она ему понравилась. Велел падишах сшить себе из жемчужных перьев этой утки такой красивый головной убор, какого никогда у других падишахов не бывало. Позавидовали приближенные падишаха молодому охотнику. Были все они богаты, но жалко было жадным визирям, что целый мешок денег падишах отдал неизвестному бедняку, а не им. И задумали жадные визири извести охотника. Обратились они к своему падишаху со сладкими речами. «О, господин, жемчуга на твоем головном уборе сверкают ярче солнца. К такому убору подойдет только шуба и шкуры жемчужного барашка». «Где же мне взять шубу из шкуры жемчужного барашка?» — воскликнул падишах. «Скорее всего, охотник, который подарил тебе жемчужную утку, сможет и барашка жемчужного найти», — отвечали хитрые придворные. Падишах тут же приказал найти и привести к нему молодого охотника. «Раздобудь мне барашка с жемчужной шкуркой, охотник, подаривший мне утку с жемчужным оперением», — велел юноша правитель. «Золото я тебе дам сколько хочешь, но если не найдешь барашка, голова с плеч!» Слово падишаха — закон. Загрустил юный охотник, низко опустил голову и так пришел к дому матери. Увидев сына опечаленным, спросила его бедная женщина: «О чем горюешь, сынок? Болезнь тебя одолела или падишах наш чем-то тебя огорчил?» Передал матери приказ падишаха юный охотник. Мать юноши была хоть и нищей, но мудрой женщиной. И услышал он в ответ слова утешения: «Утешься, сын мой, велика наша земля и богата разными чудесами. Если есть на ней жемчужная утка, то и жемчужный барашек где-нибудь досыщется. Прими мое материнское благословение и ступай на его поиски. Луки, стрелы найдут свою цель, а ты ничего не страшись». На рассвете молодой охотник взял лук со стрелами, купил на золото падишаха доброго коня на базаре, еды на дорогу и тронулся в путь. Велика земля, и дорог на ней много. Ехал охотник дорогами и прямыми, и окольными, дни и ночи не считал. Однажды вечером въехал он в лесную чащу и увидел в том лесу юрту. Слез он с коня, постучался, да вошел. В юрте той бабка сидит, глазами сверкает, но взгляд у бабки добрый. Поклонился охотник бабке, стал ее расспрашивать, не знает ли она, где ему барашка с жемчужной шкуркой найти. Отвечала ему бабка, что сама она про такого барашка не знает, но сестра ее подольше пожила, может, та чего и подскажет. Переночевал охотник у бабки в юрте, а поутру попрощался с ней как с родной и поскакал, куда ему бабка указала. Целый день он ехал и целую ночь. К утру добрался охотник до хижины, которая посреди черного поля стояла, пылью да гарью покрытая. Спешился юноша, постучался. Отворилась дверь в хижину, и увидел охотник бабкину сестру. Волосы ее были седы, как снег, а морщины глубоки, как ручьи в лесу. Но глаза у нее были такие же добрые, как у младшей сестры. Поклонился охотник старушке, заговорил с ней. Старушка стала его спрашивать. «Недаром ты сюда приехал, джигит. Ко мне в черное поле редкий человек добирается. Говори на чистоту, что привело тебя ко мне?» Юноша рассказал свою историю старушке. «Видно, вы, матушка, долго жили. Сразу видите, в чем дело. Приехал я издалека. В город, в котором я живу с моей матерью, отсюда и за неделю не добраться. Когда я еще ребенком был и умер мой отец, мать одна работала в поте лица, чтобы накормить меня. Пока она прислуживала богатым людям, научился и я охотиться на зверей и птиц, чтобы помогать матушке. И довелось как-то мне добыть дивную утку с жемчужным оперением. Отнес я эту утку нашему падишаху в подарок. Не прошло и месяца, как пожелал падишах, чтобы я нашел ему еще и барашка с жемчужной шерсткой. А если не смогу раздобыть такого барашка? Сказал, что казнит он меня. Вот еду я теперь по свету в поисках жемчужного барашка, чтобы не сложить голову ни за что, ни про что. Твое горе не беда, успокоила юношу бабушка. Ложись-ка сейчас спать отдыхать, а завтра на свежую голову что-нибудь да придумаем. Поблагодарил охотник бабушку за доброе слово, наелся, напился, да и спать завалился. На рассвете пробудился, с бабушкой простился, на коня садился. Бабушка вышла его проводить и говорит юноше-охотнику. «Видишь тропинку, что от моего дома через поле на восток бежит? Туда поезжай. Там владение моей старшей сестры. Лесам и полям нет конца, а тары у нее тучные и неисчислимые. Не может такого быть, чтобы у нее не оказалось жемчужного барашка». Поблагодарил охотник бабушку, дотронулся в путь по тропинке, которую она указала. Долго ли, коротко ли, а увидел он вдалеке поле изумрудное, на котором огромная отара овец паслась. Посмотрел юноша из-под руки на овец и вдруг увидел среди них барашка с жемчужной шерсткой. Пустил он своего доброго коня вскачь, поймал чудесного барашка и умчался скорее прочь. Обратная дорога была ему легка и приятна. Быстро достиг он родного города и привез барашка с жемчужной шерсткой падишаху прямо во дворец. Падишах несказанно обрадовался, когда молодой охотник преподнес его жемчужного барашка и не поскупился на золото, чтобы вознаградить юношу за труды. С тех пор юный охотник и его мать нужды не знали. Приказал падишах сшить ему из жемчужной шкуры барашка драгоценную шубу. Шуба оказалась так хороша, что падишаху захотелось щегольнуть ею перед соседними шахами. Съехались все падишахи во дворец на берегу озера. Восхищались они и завидовали, глядя на падишаха в жемчужном головном уборе и жемчужной шубе. Слава о богатстве падишаха разнеслась по многим царствам. И решил падишах позвать охотника во дворец на сабантуй. Завистливые визири не могли с этим смириться. Опасались они, что падишах может возвеличить молодого охотника и станет слушать его, а не их. И решили они погубить юношу. Опять завели придворные свои лукавые речи. «О, величайший из правителей! Радуются наши сердца при виде всех шахов, почитающих тебя и преклоняющихся перед твоими славой, богатством и мудростью. Но хочется нам, чтобы слава твоя сияла еще ярче». «Как же мне увеличить мою славу?» — спросил их удивленный падишах. «Чтобы слава твоя приумножилась и распространилась по всем городам и странам, нужно тебе к убору из оперения жемчужной утки и шубе из жемчужного барашка добавить самую драгоценную жемчужину». «Где же мне взять такую жемчужину, о которой вы говорите?» — загорелся падишах. «О, господин, о том, что называют самой драгоценной жемчужиной, неизвестно даже мудрецам, только сказки о ней люди рассказывают», — продолжали хитрые визири. «А кто добудет такую жемчужину, тот и узнает, что это такое». «Разве не может охотник, добывший жемчужную утку и жемчужного барашка, найти тебе и самую драгоценную жемчужину?» Послал опять падишах слуг за юношей и приказывает ему: «Сегодня же отправляйся за самой драгоценной жемчужиной, охотник. Где ты нашел утку с жемчужным оперением и барашка с жемчужной шкурой, я не ведаю. Но если ты не принесешь мне самую драгоценную жемчужину, голова твоя с плеч. Бери из казны столько золота, сколько тебе надо, и отправляйся». Не посмел охотника слушаться падишаха, только заехал домой к матери попрощаться, взял с собой лук да стрелы верные и тронулся в путь. Дни и ночи летели незаметно, пока не очутился юноша снова перед той юртой, где жила младшая бабка. Обрадовалась ему бабушка как родному. Стал охотник жаловаться бабушке, что не знает, где искать самую драгоценную жемчужину. А бабушка ему и говорит: «Не печалься, мил человек, отдохни, а завтра езжай к моей старшей сестре в Черное поле. Она что-нибудь тебе да посоветует». Напоила бабка молодого охотника, накормила, спать на лавке постелила. На рассвете сел он на коня, попрощался со старушкой и тронулся в путь. На следующее утро привела его тропинка к юрте, что посреди Черного поля стояла, пылью да гарью покрытая. Обрадовалась ему старшая сестра давешней бабки. Начала его про жизнь расспрашивать. Отвечал ей молодой охотник, что не по своей воле в дальние края отправился, а по приказу падишаха, в поисках драгоценной жемчужины. «Это горе не беда», — говорит ему бабушка. «Знаю я, как тебе помочь. Поедешь снова во владение моей старшей сестры, за поле, где ты барашка с жемчужной шерсткой поймал. Самая драгоценная жемчужина сокрыта у моей сестры в темнице. 7 частоколов охраняют ее, 7 замков запирают, 7 ворот затворяют, 7 окошек от света белого скрывают, 7 башен стерегут. Бережет наша старшая богатая сестра драгоценную жемчужину, как зеницу ока. А жемчужина эта — девушка-красавица по имени Сылу. Коса у нее до пола, да серебром блестит. Зубки жемчугами сверкают, и нет красивее ее на всем белом свете. Чтобы освободить Сылу, тебе надо подарить одежду тем оборванцам, что ее охраняют. Взять кость, лежащую у быка под носом, и отдать ее собаке. А у собаки взять солому и отдать ее быку. Когда выполнишь все, что я говорю, то отворятся двери темницы. Тогда выводи красавицу на улицу и скачите оттуда быстрее ветра. Ну а теперь езжай, да ничего не бойся». Поблагодарил охотник бабку, вскочил на коня и поскакал через поле к тем землям, где однажды барашка нашел. Солнце встало и зашло. Месяц выглянул из-за тучки и скрылся. К утру увидел юноша частокол вокруг большого дома. Слез с коня, поздоровался со стражниками. А сторожа-то сплошь одни босые оборванцы. Достал он из сумки красивые одежды и подарил им. Видит, собака на цепи сидит, перед ней солома лежит. Собака хрипит, надрывается, на солому брешет. А около ворот бык стоит. Перед быком кость лежит. Бык кость топчет, дорогами цепляет. Взял охотник у быка кость и отдал ее собаке. А солому перед быком положил. Тут же все замки и отворились. Вошел юноша в дом и увидел сылу, самую драгоценную жемчужину. А как увидел ее, то сначала и забыл, зачем пришел. Такая она была красивая. Очнулся, наконец, охотник. Подхватил девушку на руки, из темницы вынес, на коня посадил, сам в седло прыгнул и погнал коня быстрее ветра. Когда солнце стало припекать, пришла бабка-хозяйка проведать красавицу сылу и видит, что темница ее отворена, а девушки нет. Стала бабка ругаться и плеваться, да на стражу с кулаками кидаться, а стражники говорят ей: «Всю жизнь мы тебе верно служим, а ты даже не заметила, что одежда наша в лохмотье превратилась. Пришел добрый человек, дал нам добрую одежду. Почему бы нам его и не пустить?» Стала бабка на собаку кричать, а собака отвечает ей по-человечески: «Я тебя честно охраняю, а ты меня соломой кормишь. Пришел добрый человек, принес мне косточку вкусную. Почему бы я на него лаять стала?» Хотела бабка быка поколотить, да только он от нее отвернулся и солому ест. Плюнула старая корга и помчалась к младшей сестре на черное поле ругаться. «За что ты меня, старую, обидела? Зачем открыла чужому человеку, как красавицу сылу освободить? Только ты могла это сделать, только тебе я про нее рассказывала». Успокоила ее бабуля ласковым словом: «Зря ты сердишься, сестра. Даром, что мы родня, а ты нам с младшей сестрой никогда ничем не помогал. Приехал добрый человек, за душу поговорил, платочек подарил. Почему же красавица сылу должна сидеть у тебя в темнице, а не скакать с хорошим человеком на лихом коне в дальние края?» Поняла злая бабка, что не вернуть ей самую драгоценную жемчужину, и вернулась ни с чем к себе домой. Тем временем охотник уже подъезжал ко дворцу падишаха с драгоценной жемчужиной в седле. Только взглянул на красавицу падишах, так чуть не ослеп от сияния ее серебряной косы и блеска жемчужных зубок. Тут же решил падишах жениться на красавице сылу и сказал придворным, чтобы готовились к свадьбе. Только вот отвечала падишаху прекрасная сылу: «Не может такой славный и богатый правитель, как ты, жениться на дочери бедняка. А я родилась в бедной семье, но когда я была маленькой, заточила меня в темницу старая ведьма. 7 частоколов охраняли меня, 7 замков запирали, 7 ворот затворяли, 7 окошек от света белого скрывали, 7 башен стерегли. Ни солнца, ни луны я не видела, пока не приехал добрый охотник, который и вызволил меня из темниц. Только он и может теперь быть моим мужем. А если не позволишь, падишах, ты нам жениться, то жених мой и тебя, и всю твою стражу ненасытную на этом месте и порубит». В ужасе разбежались завистливые придворные и жадный падишах. Старые люди рассказывают, что правителем в том царстве вскоре стал молодой охотник. И с тех пор зажили там люди мирно и богато.